22. Можно ли открыть бизнес до 18 лет? Конечно, можно. Есть ли у тебя идея для бизнеса? Если ты варишь мыло, вяжешь сумки, рисуешь картины или печешь классные торты, то это может приносить не только удовольствие, но и деньги. Если ты хочешь открыть свое дело, давай разберемся, что нужно учесть. Возраст. До 14 лет нельзя открыть бизнес самостоятельно, но можно сделать это через родителей или опекунов. В 14-18 лет можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, ИП, с письменного согласия взрослых. Возможно, понадобится и разрешение органов опеки. С 18 лет регистрировать ИП или юридическое лицо можно без ограничений. Порядок действия для открытия бизнеса в 14 лет. Получить письменное согласие на ведение бизнеса у взрослых. Получить разрешение органов опеки. Получить индивидуальный номер налогоплательщика, ИНН, в налоговой инспекции. Зарегистрировать ИП в налоговой инспекции, подав все необходимые документы. Выбрать систему налогообложения. Например, упрощенная система налогообложения, УСН, подходит для малого бизнеса. Обратиться в банк и открыть счет. Что стоит учесть? Индивидуальный предприниматель должен платить налоги, если есть прибыль, и страховые взносы, даже если нет прибыли. Сумма фиксированных взносов для ИП за 2025 год – 53 658 рублей. Родители или опекуны в ответе за твои бизнес-решения, оплату налогов и финансовые обязательства. Для некоторых видов деятельности, например, для продажи продуктов питания или лекарств, нужны лицензии. Если хочешь продавать или перепродавать что-то на маркетплейсах, то понадобится регистрация бизнеса. Если планируешь заниматься фрилансом, то есть выполнять работы на заказ, нужно оформиться как индивидуальный предприниматель или самозанятое лицо, СМЗ. Фрилансерами могут быть фотографы, дизайнеры, создатели сайтов и так далее. Подробнее о самозанятости слушай в главе 54.